Урок состоятельности номер 2. Богатые работают, чтобы стать богаче. Бедные работают, чтобы не стать беднее. Если проводить аналогию между решением финансовых вопросов и футбольным матчем, то бедные играли бы в защите, а не в нападении. Позвольте задать вам вопрос. Если бы в любой игре, в любом виде спорта, вы играли, делая ставку исключительно на защиту, какова была бы вероятность выигрыша? Минимальная или вовсе никакой? С этим согласятся почти все. Но в денежных делах многие ведут себя именно так. Их главная забота – выживание и стабильность, а не достаток и изобилие. Какова ваша цель? В чем ваша задача? В чем заключаются ваши истинные намерения? Цель каждого богатого человека – большой достаток. Не просто деньги, а много денег. Какую же цель преследует бедный человек? Иметь достаточно средств, чтобы оплачивать счета, и однажды может случиться чудо. Еще раз напомню вам о силе внушения. Намереваясь заработать не больше, чем необходимо для оплаты счетов, вы столько и заработаете, ровно на оплату счетов, и не долларом больше. Представители среднего класса заходят хоть немного дальше, однако и этот шаг слишком мал. Жизненная цель таких людей укладывается в их любимое выражение. Они хотят чувствовать себя комфортно. Не хочется быть гонцом, приносящим дурные вести, но комфорт и богатство далеко не одно и то же. Признаюсь, я не всегда так думал. Одна из причин, которая дает мне право писать эту книгу, заключается в том, что я примерил на себя все три шкуры. Я бывал без гроша в кармане. Мне случалось даже занимать $1 на бензин. Расскажу об этом подробнее. Во-первых, машина была не моя. Во-вторых, это был не целый доллар, а 4 25-центовика. Можете представить, какую неловкость испытывает взрослый человек, расплачиваясь за бензин 4 монетками по 25 центов? На заправке чей-то ребенок смотрел на меня так, будто подозревал в ограблении игрового автомата, а потом покачал головой и засмеялся. Принцип состоятельности. Если ваша цель – комфорт, вероятнее всего, вы никогда не будете богаты. Если ваша цель – богатство, вероятнее всего, вы действительно будете богаты. Не знаю, поймете ли вы меня, но это был один из худших периодов моей финансовой жизни и, к сожалению, не единственный. Затем я собрался с духом и поднялся на уровень комфорта. Комфорт — это неплохо, по крайней мере, ходишь для разнообразия в приличные рестораны. Правда, самое дорогое, что я мог заказать, была курятина. Нет, в курятине нет ничего предосудительного, при условии, что вы хотите съесть именно ее, но ведь чаще хочется другого. Так обычно и бывает. Люди из финансово-комфортного слоя решают, что съесть, глядя обычно в правый столбик меню, туда, где написана цена. Что бы ты хотела сегодня попробовать, дорогая? Я возьму вот это блюдо за 7,95. Давай посмотрим, что это. Какая неожиданность! Это же курица! И так каждый раз. Когда вам комфортно, вы не позволяете себе взглянуть в нижнюю, дорогую часть меню, потому что, решившись на это, сталкиваетесь со словами из запретного для представителя среднего класса лексикона «рыночная цена». И даже будь вы любопытны, все равно никогда не поинтересовались бы стоимостью. Во-первых, вы все равно знаете, что не сможете себе это позволить. Во-вторых, крайне неловко осознавать, что официант не верит вам, когда в ответ на его пояснение, что блюдо стоит всего лишь $49, вы заявляете: «Вы знаете, именно сегодня мне почему-то чертовски хочется курицу». По моему личному мнению, самая прекрасная возможность, которую дает богатство, это возможность никогда не смотреть на колонку цен в меню. Я ем только то, что хочу, не задумываясь над тем, сколько это стоит. Уверяю вас, я не делал так, пока был беден или имел комфортный достаток. Все сказанное можно свести к одной мысли. Если ваша цель – комфорт, вероятнее всего, вы никогда не будете богаты. Если ваша цель – богатство, вероятнее всего, вы действительно будете богаты. Один из принципов, которые мы декларируем в своих программах, таков. Стреляя по звездам, попадешь как минимум в Луну. Бедные не целятся даже в потолок своего дома и удивляются, почему они несчастны. Теперь они знают ответ. Получаешь то, к чему по-настоящему стремишься. Хочешь быть богатым? Поставь перед собой цель стать богатым, а не оплачивать счета или чувствовать себя комфортно. Богатство – так богатство. Декларация. Положив руку на сердце, скажите: «Моя цель – заработать миллион и даже больше». Коснитесь лба и произнесите: «Я думаю, как миллионер». Практикум начинающего миллионера. Первое. Поставьте перед собой две финансовые цели, которые демонстрировали бы ваше намерение достичь богатства, а не среднего уровня или бедности. Запишите «победные цели» для ежегодного дохода, величины капитала. Наметьте реальные сроки для выполнения поставленных целей, помня при этом о стрельбе по звездам. Второе. Отправьтесь в дорогой ресторан и закажите блюдо по рыночной цене, не спрашивая, сколько оно стоит. Если со средствами туговато, можно выполнить это задание пополам с другом. Постскриптум. И никаких кур,